Глава 20. Последнее усилие. Прорицатель. Берегись мартовских ид. Шекспир. Юлий Цезарь. В тот же вечер в обычный час Смержи вышел из дому и, хорошенько закутавшись в плащ, по цвету не отличавшийся от стен, надвинув на глаза шляпу с надлежащей осторожностью, направился к дому графини. Едва он сделал несколько шагов, как встретил хирурга Амбруаза Паре, которого знал с тех пор, как раненый пользовался его заботами. Паре, несомненно, шел из особняка Шетильона, и Мержи, назвавшись, справился о здоровье адмирала. — Ему лучше, — ответил хирург. — Рана серьезная, но больной крепок. С Божьей помощью он поправится. Надеюсь, что прописанное мною вечером лекарство будет для него целительно, и он будет спать спокойно. Какой-то человек из простонародья, проходя мимо, услышал, что речь идет об адмирале. Когда он отошел довольно далеко, не боясь быть наказанным за дерзость, он закричал: «Скоро ваш чертов адмирал пропляшет Манфаковскую сарабанду!» и бросился бежать со всех ног. «Жалкая сволочь!» — произнес Мержи. «Досадно, что наш великий адмирал вынужден жить в городе, где у него столько врагов». «А, к счастью, его особняк хорошо охраняется», — ответил врач. «Когда я его оставил, все лестницы кишмя кишели солдатами, зажженными фитилями в руках». «Ах, господин Демержи, жители этого города нас не любят. Но становится поздно, а мне пора в Лувр». Они расстались, пожелав друг другу доброй ночи, и Мержи пошел своей дорогой, предавшись розовым мечтам, которые быстро заставили его забыть адмирала и ненависть католиков. Однако он не мог не заметить необычайного движения на парижских улицах, обычно столь мало оживленных, с наступлением ночи. То ему попадались навстречу грузчики, тащившие на плечах тяжести странной формы, в темноте казавшиеся ему связками пик, то это были отряды солдат, проходивших безмолвно с оружием на изготовку с зажженными фитилями. Кое-где поспешно распахивались окна, на мгновение показывались какие-то фигуры со светильниками в руках и тотчас же исчезали. «Эй!» — крикнул он какому-то крючнику. «Почтенные, куда несешь ты это вооружение в такой поздний час?» «В Лувр, ваша честь, на развлечение нынешней ночью». «Приятель», — обратился Мержи к сержанту, шедшему во главе патруля, — «куда вы идете в таком вооружении?» «В Лувр, ваша честь, на развлечение нынешней ночью». «Эй, Паш, почему вы не при короле? Куда же вы с товарищами ведете лошадей в боевом снаряжении?» «В Лувр, ваша честь, на развлечение нынешней ночью». «Развлечение нынешней ночью», — пробормотал про себя Мержи. «Кажется, все, кроме меня, понимают, в чем дело. Впрочем, нет, что, король может развлекаться без меня. Меня мало интересует его развлечение». Немного далее он заметил дурно одетого человека, который останавливался перед некоторыми домами и отмечал двери, ставя мелом кресты. «Почтенный, вы фурьер, что ли? Отмечаете квартиры?» Неизвестный скрылся, не ответив. На повороте в улицу, где жила графиня, Мержи едва не сбил с ног человека, закутанного, как он, в широкий плащ и огибавшего в противоположном направлении улицу. Несмотря на темноту и на старание не быть узнанными, они сразу узнали друг друга. «А, добрый вечер, господин де Бевиль», — сказал Мержи, протягивая ему руку. Чтобы подать ему правую руку, Бевиль сделал странное движение под плащом. Он переложил из правой руки в левую какой-то довольно тяжелый предмет, при этом плащ слегка приоткрылся. «Да здравствуй, доблестный победитель! Баловень красавец!» — воскликнул Бевиль. «Бьюсь об заклад, что мой благородный друг спешит на счастливое свидание». «А вы сами, сударь, сдается мне, что мужья крепко вас не любят, так как, если не ошибаюсь, у вас на груди сверкнула кольчуга. А то, что вы держите под плащом, чертовски смахивает на пистолеты». «Надо быть настороже, господин Бернар, очень настороже», — промолвил Бевиль. При этих словах он поправил плащ, чтобы тщательнее скрыть бывшее на нем вооружение. «Бесконечно сожалею, что не могу вам предложить свои службы и свои шпаги, чтобы охранять улицу и стоять на страже у дверей вашей возлюбленной. Сегодня не могу, но в другой раз, пожалуйста, располагайте мною. Сегодня ночью вам нельзя идти со мной, господин Демержи». Эти немногие слова Бевиль сопроводил загадочной улыбкой. «Ну, желаю вам удачи, прощайте». «И вам Желаю тоже удачи. Эти прощальные слова Бевиль произнес с каким-то особым ударением. Они разошлись, и Мержи уже отошел шагов на 10, как вдруг услышал окрик Бевиля. Он обернулся и увидел, что тот идет обратно. «Ваш брат в Париже?» «Нет, но жду его со дня на день. Кстати, скажите, вы участвуете в нынешнем ночном развлечении?» «В развлечении?» «Да, повсюду раздаются слова о том, что сегодня ночью при дворе будет большое развлечение». Бевиль пробормотал что-то сквозь зубы. «Еще раз прощайте», — сказал Мержи. «Я несколько тороплюсь и...» «Вы понимаете, что я хочу сказать. Послушайте. Послушайте еще одно слово. Я не могу оставить вас, не дав вам настоящего дружеского совета». «Какого совета?» «Не ходите сегодня ночью к ней. Завтра вы будете мне за это благодарны». «Это ваш совет?» «Но я вас не понимаю. Кто это она?» «Полно. Мы отлично понимаем друг друга. Если вы хотите быть благоразумным, то сегодня же вечером переправьтесь на другой берег Сены». «Таким образом, вы хотите закончить наш разговор шуточкой?» «Ничуть. Я говорю серьезно, как никогда. Говорят вам, переправьтесь на другой берег Сены». «Вы слишком добры. Покорнейше благодарю». «Полно. Последуйте моему совету. Честное слово дворянина. Он будет вам на пользу». «Очень благодарен. Воспользуюсь в другой раз, а сегодня меня ждут». Мержи двинулся дальше. «Переправьтесь через Сену, милейший! Вот мое последнее слово. Если вы не послушаетесь, и с вами случится беда, я умываю руки». В тоне Бевиля была необычайная серьезность, поразившая Мержи. Бевиль уже повернулся, как Мержи задержал его. «Что за чертовщину вы несете?» «Объясните мне, Бевиль, перестаньте говорить загадками». «Дорогой мой, я, быть может, совсем не должен был говорить вам так ясно, но повторяю. Переправьтесь через реку до наступления ночи. А теперь прощайте». Но Бевиль был уже далеко. Мержи следовал за ним с минуту, но вскоре, устыдясь, что теряет время, которое мог бы лучше употребить, вернулся и подошел к саду, куда ему нужно было войти. Ему пришлось некоторое время пройтись взад и вперед, чтобы переждать нескольких прохожих. Он боялся, не покажется ли кому-нибудь странным, что он входит в садовую калитку в такой поздний час. Ночь была прекрасная, тихий ветерок умерял жару, луна то появлялась, то исчезала среди легких белых облаков. Это была ночь, созданная для любви. На минуту улица осталась пустынной, и он тотчас же открыл калитку и бесшумно запер за собою. Сердце его сильно билось, но он думал только о радостях, какие ждали его у Дианы, а зловещие мысли, зародившиеся в душе под влиянием странных слов Бевиля, исчезли совершенно. На носках подошел он к дому, в полуоткрытом окне за красной занавеской горела лампа, то был условный знак. Во мгновение ока он был уже в молельне своей возлюбленной. Она полулежала на очень низком диване, обитом темно-синим атласом. Ее длинные черные волосы в беспорядке рассыпались по подушке, которой она приникла головой. Глаза у нее были закрыты, и, казалось, она делала усилия их не открывать. Единственная серебряная лампа, свисавшая с потолка, освещала комнату, и весь свой свет изливала на бледное лицо и воспаленные губы Дианы де Тюржи. Она не спала, но по виду ее казалось, что она находится в состоянии мучительного и тягостного бреда. Как только раздался скрип сапог Мержи по ковру молельни, она подняла голову, открыла глаза, приоткрыла рот, задрожала и с трудом подавила крик ужаса. «Разве я напугал тебя, мой ангел?» — спросил Мержи, становясь на колени и наклоняясь к подушке, на которую прекрасная графиня снова уронила свою голову. «Наконец-то ты! Слава Богу! Разве я заставил себя ждать? Еще нет полуночи. Ах, оставь меня, Бернар! Никто не видел, как ты входил?» «Никто. Но что с тобой, любовь моя? Почему эти маленькие прелестные губки избегают моих?» «Ах, Бернар, если б ты знал!» «О, не мучь меня, прошу тебя! Я ужасно страдаю, у меня страшная мигрень! Моя бедная голова как в огне!» «Бедняжка! Сядь около меня! И, пожалуйста, ничего у меня не спрашивай, я совсем больна!» Она зарылась лицом в подушке дивана, и жалобный стон вырвался у нее. Потом вдруг она приподнялась на локте, откинула свои густые волосы, закрывавшие ей лицо. и, схватив руку Мержи, приложила ее себе к виску. Он почувствовал сильнейшую пульсацию крови. — Твоя рука холодна. — Нет, не легче, — сказала она. — Дорогая Диана, как бы я хотел быть больным вместо тебя, — сказал он, целуя ее горячий лоб. — Ах да, я хотела бы. Приложи концы пальцев к векам, это мне поможет. Мне кажется, если бы я заплакала, я бы так не мучилась, но плакать я не могу. Наступило длительное молчание, прерываемое только подавленными вздохами графини. Мержи на коленях у постели тихо поглаживал и иногда целовал закрытые веки своей прекрасной Дианы. Левой рукой он облокотился на ее подушку, и пальцы любовницы сплелись с его пальцами, время от времени сжимая их судорожным движением. Дыхание Дианы, нежное и горячее, в то же время щекотало губы Мержи. — Дорогая моя, — сказал он наконец, — мне кажется, что тебя мучит что-то большее, чем мигрень. Быть может, ты чем-нибудь огорчена? И почему ты мне не скажешь об этом? Ведь ты знаешь, если мы любим друг друга, то должны делить печали так же, как и радости. Графиня покачала головой, не открывая глаз. Губы ее зашевелились, но не произнесли ни слова. Потом, словно истощенная этим усилием, она снова уронила голову на плечо Мержи. В эту минуту на часах пробила половина двенадцатого. Диана вздрогнула и вся дрожа поднялась на своем ложе. — Право же, вы меня пугаете, дорогая моя. — Ничего, ничего еще, — произнесла она глухим голосом. — Ужасен бой этих часов. И с каждым ударом кажется, что раскаленное железо входит мне в голову. Мержи не нашел лучшего лекарства и лучшего ответа, как поцеловать склонившийся к нему лоб. Вдруг Диана вытянула руки, положила их на плечи любовнику и по-прежнему полулежа устремила на него сверкающие глаза, которые, казалось, хотели видеть его насквозь. — Бернар, — сказала она, — когда ты обратишься в католичество? — Милый ангел, не будем говорить об этом сегодня. А тебе станет хуже. Я больна от твоего упорства. Но тебе это безразлично. К тому же время не ждет. И даже будь я на смертном одре, я до последнего вздоха не переставала бы тебя убеждать. Мержи хотел закрыть ей рот поцелуем, но Диана, которая обычно легко ему отвечала тем же, на этот раз силой и почти с негодованием оттолкнула его. — Послушайте, господин де Мержи, все дни я плачу кровавыми слезами при мысли о вас и ваших заблуждениях. Вы знаете, люблю ли я вас. Судите же, как велики должны быть мои страдания, когда я думаю, что тот, кто для меня дороже жизни в любое мгновение, может погибнуть душой и телом. Диана, вы знаете, что мы условились больше не говорить на эту тему. Нужно говорить об этом, несчастный. Кто сказал тебе, что ты проживешь больше часа в этом мире, если не покаешься? Необычайный тон ее голоса и загадочность слов невольно воскресили в памяти Мержи странный совет, только что полученный от Бевиля. Это невольно его взволновало. Но опять он сдержался и приписал лихорадке усиление проповеднического жара Дианы. «Что вы хотите сказать, дорогая моя? Не думаете ли вы, что потолок, чтобы убить гугенота, упадет нарочно на его голову, как прошлой ночью полог постели? Но, к счастью, мы отделали с облаком пыли. Ваше упорство приводит меня в отчаяние. Послушайте, мне приснилось, что ваши враги собираются вас убить. Я видела, что весь в крови, раздираемый их руками, вы испустили вздох раньше, чем я успела привести своего духовника. Мои враги? По-моему, у меня нет врагов. Безумный. Разве вам не враги все, кто ненавидит вашу ересь? Разве это не вся Франция? Все французы должны быть вашими врагами, пока вы остаетесь врагом Бога и церкви. Оставим это, моя королева. Что касается ваших сновидений, обратитесь за их истолкованием к старой Камилле. Я ничего не понимаю в этом деле. Поговорим о чем-нибудь другом. Кажется, вы были сегодня при дворе и там подхватили вашу мигрень, причиняющую страдания вам, а меня выводящую из терпения. Да, я была там, Бернар. Я видела королеву и вышла от нее с твердым намерением сделать последнюю попытку заставить вас переменить. Это необходимо. Это совершенно необходимо. Мне кажется, — прервал молодой протестант, — мне кажется, дорогая, что поскольку, несмотря на вашу болезнь, вы можете проповедовать с таким пылом, то, с позволения вашего, мы могли бы провести время в тысячу раз приятнее. Она встретила эту шутку пренебрежительным и разгневанным взглядом. «Отверженный!» — воскликнула она вполголоса, будто говоря сама с собой. «Почему я так слаба с тобой?» Затем продолжала уже более громко. «Ясно вижу, что вы меня не любите и цените меня не больше, чем хорошую лошадь. Вам безразличны мои страдания, ведь только ради вас одного». Я примирилась с муками совести, по сравнению с которыми все пытки, изобретенные человеческой жестокостью, — ничто. Одно слово, вылетевшее из ваших уст, может вернуть мир моей душе. Но вы никогда не скажете этого слова. Вы не захотите пожертвовать ради меня ни одним из ваших предрассудков. Дорогая Диана, за что я выношу пытку? Будьте справедливы, не будьте слепы, благодаря вашему религиозному рвению. Ответьте, найдется ли другой раб, более покорный, чем я, во всех мыслях и поступках? Но нужно ли вам повторять, что я могу скорее умереть за вас, чем уверовать в некоторые вещи? Она пожимала плечами, слушая его и глядя на него с выражением, доходившим до ненависти. Ведь я не мог бы даже ради вас сделать, чтобы мои каштановые волосы стали белокурыми. При всем желании, я для вашего удовольствия не могу изменить своего телосложения. Мои верования — это часть меня самого, и вырвать их можно только с жизнью. Мне можно 20 лет читать проповеди, и все-таки меня не принудят верить в то, что кусочек пресного хлеба... — Замолчи! — прервала она его повелительно. — Не надо кощунствовать. Я испытала все средства, и все безуспешно. Вы все, отравленные ядом ереси, народ крепкоголовый. Ваши глаза и уши закрыты для истины. Вы боитесь видеть и слушать. Ну что ж, пришло время, когда вы не будете больше ни видеть, ни слышать. Есть только одно средство уничтожить эту язву церкви, и оно будет пущено в ход. Она сделала несколько шагов по комнате с взволнованным видом и продолжала. Не пройдет и часа, как обезглавит 7 голов дракона ереси. Мечи отточены, и сыны церкви готовы. Нечестивцы исчезнут с лица земли. С этими словами, указывая пальцем на часы в углу комнаты, она произнесла: «Гляди, у тебя есть еще 15 минут для покаяния. Когда стрелка дойдет до этой точки, судьба твоя будет решена». Она еще не кончила говорить, как донесся глухой шум, похожий на гул толпы, снующий вокруг пожара. Этот шум сначала смутный, казалось, быстро рос. Спустя несколько минут вдали послышался колокольный звон и залпы ружейных выстрелов. «Что за ужас вы предсказываете?» — воскликнул Мержи. Графиня бросилась к окну и распахнула его. И вот шум, не приглушаемый ни стеклами, ни занавесками, отчетливо ворвался в комнату. Казалось, слышались и крики скорби, и радостный вой. Красноватый дым поднимался к небу, взвиваясь над всеми частями города, доступными взору. Он был похож на дым огромного пожарища. Если бы комнату не наполнил запах смолы, который мог быть запахом 1000 горящих факелов. В то же время блеск ружейных залпов на мгновение осветил окна соседнего дома. — Резня началась! — воскликнула графиня, в ужасе хватаясь за голову. — Какая резня? Что вы хотите этим сказать? — Сегодня ночью перережут всех гугенотов. — Так приказал король. Все католики взялись за оружие, и ни один еретик не избегнет казни. Церковь и Франция спасены, но ты погиб, если не отречешься от своей ложной веры. Мержи почувствовал, как весь покрылся холодным потом. Блуждающими глазами смотрел он на Диану де Тюржи, чьи черты выражали странную смесь тревоги и торжества. Ужасающий грохот, отдававшийся в ушах, наполнявший весь город, ясно подтверждал справедливость страшной новости, которую он только что услышал. Несколько мгновений графиня стояла неподвижно, безмолвно устремив на него глаза. Только рукою, указывающей на окно, она словно взывала к воображению Мержи, чтобы он нарисовал себе кровавые сцены, о которых можно было догадаться по этим крикам и по этому освещению города. Постепенно выражение ее лица смягчилось, дикая радость исчезла, остался ужас. Наконец, падая на колени, она закричала умоляющим голосом. — Бернар, заклинаю тебя, спаси свою жизнь! Перейди в католичество, спаси свою жизнь! Спаси мою, зависящую от нее! Мержи бросил на нее дикий взгляд, Она, не вставая с колен, ползла к нему по комнате, протянув руки. Не отвечая ей ни слова, он побежал вглубь молельни, где схватил свою шпагу, брошенную на кресло при входе. — Несчастный, что ты собираешься делать? — воскликнула графиня, подбегая к нему. — Защищаться? Меня не зарежут, как барана. Безумец! Тысячи шпаг не могли бы тебя спасти. Весь город под оружием. Королевская гвардия, швейцарцы, горожане и простонародье — все принимают участие в резне, и нет ни одного гугенота, к груди которого не было бы сейчас представлено до десятка кинжалов. Есть одно только средство для тебя вырваться из когтей смерти. Стань католиком! Мержи был храбрецом, но, подумав об опасностях, которые сулила эта ночь, он на мгновение почувствовал, как подлый страх зашевелился в его груди. И даже на мгновение мелькнула мысль о спасении себя отречением от своей религии. «Я отвечаю за твою жизнь, если ты станешь католиком!» — сказала Диана, складывая руки. «Если я отрекусь, — подумал Мержи, — я буду презирать себя всю жизнь». Одной этой мысли было достаточно, чтобы к нему вернулось мужество, удвоенное влиянием чувства стыда за минутную слабость. Он надел шляпу, застегнул портупею и, обмотав плащ вокруг левой руки вместо щита, решительно направился к двери. — Куда ты идешь, несчастный? — На улицу. Я не хочу, чтобы вы опечалились, увидав, как меня зарежут в вашем доме на ваших глазах. В его голосе прозвучало такое презрение, что графиня была совершенно подавлена. Она загородила ему дорогу. Он грубо оттолкнул ее, но она ухватилась за полу его камзола и поползла за ним на коленях. «Оставьте меня!» — закричал он. «Вы что же, сами хотите подставить меня под кинжал убийц? Любовница гугенота может искупить свои грехи, лишь принеся в жертву Богу кровь своего любовника!» «Остановись, Бернар, умоляю тебя! Я жажду только твоего спасения! Живи для меня, ангел мой! Спаси себя во имя нашей любви! Согласись произнести одно лишь слово! Я клянусь тебе, ты будешь спасен!» «Как? Мне принять веру убийц и разбойников? Святые евангельские мученики, иду соединиться с вами!» Он так порывисто вырвался из рук графини, что она с размаху упала на паркет. Он хотел уже открыть дверь, чтобы выйти, как вдруг Диана, вскочив с ловкостью молодой тигрицы, бросилась на него и сжала его в объятиях крепче сильного мужчины. «Бернар!» — закричала она вне себя со слезами на глазах. «Таким я люблю тебя еще больше, чем если бы ты сделался католиком. Останься здесь, моя единственная любовь, останься со мной, мой смельчак Бернар!» — говорила она, сжимая его в объятиях. «Они не станут искать тебя здесь. Им пришлось бы убить меня, чтобы добраться до твоей груди. Прости меня, мой милый. Я не могла заранее предупредить тебя о грозящей опасности. Я была связана страшной клятвой. Но я спасу тебя или погибну вместе с тобой». В эту минуту раздался громкий стук во входную дверь. Графиня пронзительно вскрикнула, а Мержи, освободившись от ее объятий, не сбрасывая плаща с левой руки, почувствовал столько силы и решимости, что не задумался бы, очертя голову, броситься в толпу убийц, если бы они явились перед ним. Почти во всех входных дверях Парижа были маленькие квадратные отверстия с очень мелкой железной решеткой, чтобы обитатели дома могли удостовериться, безопасно ли для них открыть дверь. Зачастую даже массивные дубовые двери, окованные толстым железом с огромными гвоздями, не казались безопасными для осторожных и предусмотрительных людей тогдашнего времени, которые не желали сдаваться иначе, как после правильной осады жилища. Поэтому с обеих сторон дверей делали ради такой самозащиты узкие бойницы, из которых, не будучи замеченным, можно было легко расстреливать осаждающих. Старый испытанный конюх графини, увидев через дверную решетку, что за личность стоит за дверью, и подвергнув стоящего соответствующему допросу, вернулся, сообщил своей госпоже, что капитан Жорж де Мержи настойчиво просит впустить его. Страх прошел, и дверь открыли.